ты не знал о ней, Гид? — спросила она нерешительно. — Гидеон, — повторила Либби, не получив ответа. Она протянула руку и прикоснулась к его плечу. Он сидел на стуле неподвижно и с нечитать движением, дрожь, сотрясавшую все его тело. Ей даже показалось, что он не дрожит, а вибрирует под одеждой. — Умерла, — сказал он. — Да, — кивнула Либи, — я прочитала записку. Должно быть, Лин была... Ну, раз она пишет «наша дочь», значит, она была ее мамой, что, в свою очередь, означает, что до твоей матери Ричард был женат на этой Лине, что у тебя была сводная сестра. Ты не знал? Гидеон забрал у нее открытку. Поднявшись со стула, он долго засовывал открытку обратно в конверт, который он положил в задний карман брюк. Тихим невыразительным голосом, каким говорят люди, находящиеся под гипнозом, он произнес: «Все, что он говорит, — это ложь. Он всегда мне лгал, и сейчас он мне лжет». Он пересек комнату, слепо наступая на разбросанные по полу бумаги. Либби поспешила за ним, говоря на ходу: «Подожди, может, он совсем не обманывал тебя?» Она говорила так не потому, что хотела защитить Ричарда Дэвиса, который, вероятно, солгал бы о втором пришествии Иисуса Христа, если бы так было нужно для достижения его цели, а потому что не хотела добавлять к печалям Гидеона еще и эту. «Если он никогда не рассказывал тебе о Вирджинии, то это не совсем ложь. Может, просто к слову не приходилось. Вот и все. Может, у вас ни разу не сходил разговор на эту тему. Ну, мало ли что. Может, это ее мама не хотела, чтобы кто-то обсуждал Вирджинию. Может, это причиняло ей боль. То есть я хочу сказать, что это совсем не обязательно означает, что...» «Я знал», — сказал Гидеон. «Я всегда знал». Он прошел на кухню. Либи потянулась за ним, гадая, что означает его последняя фраза. «Если Гидеон знал о Вирджинии, то в чем, собственно, дело? Он распсиховался, потому что она тоже умерла? Расстроился, что ему никто не сообщил о ее смерти? Он в ярости, что его не позвали на похороны? Только Ричард и сам не ходил, если верить той записке. Так в чем ж тут ложь?» Она начала расспрашивать его, но замолчал, увидев, что Гидеон набирает номер на телефоне. Одну руку он прижал к животу, ногой нервно постукивал по полу, но, тем не менее, на его лице было сосредоточенное выражение. Так выглядит человек, принявший важные решения. — Джилл, это Гидеон, — сказал он, когда на его звонок ответили. — Мне надо поговорить с папой. — Нет? — А где? — Я у него в квартире. — Нет, его здесь нет. — Я проверил там. Он не говорил. — Что? Последовала довольно долгая пауза, во время которой будущая жена Ричарда либо копалась в памяти, либо перечисляла все места, где мог сейчас находиться ее жених. Наконец Гидеон сказал: «Понял. В товарах для детей. Хорошо, спасибо, Джилл». Перед тем, как попрощаться с ней, он сказал: «Нет, ничего, не надо ничего передавать. Кстати, если он позвонит, не говори ему, что я звонил. Я бы не хотел, чтобы... Да, не будем волновать его, у него достаточно проблем». Затем он повесил трубку. «Она думает, что он поехал на Оксфорд-стрит за покупками. Говорит, что он хотел приобрести интерком для детской. Она не купила его сама, потому что планировала, что ребенок будет спать с ними, или с ней, или с ним, или еще с кем-то. Она считает, что ребенок ни в коем случае не должен оставаться один, потому что если ребенок остался один хотя бы на несколько минут, Либби, если за ним никто не смотрит, если родители не проявляют должной бдительности, если их что-то неожиданно отвлекло, если открыто окно, если кто-то оставил непотушенную свечу, если что угодно, то может случиться самое страшное, и оно случится, и никто об этом не знает лучше папы».